палтус по-марсельски. На 4 порции 400 граммов филе палтуса, 200 граммов шампиньонов, 1 луковица, сливочное масло, 1 столовая ложка муки, полстакана сметаны, 200 граммов сыра, зелень петрушки, перец, соль. Рыбу помыть, порезать, посолить, поперчить и уложить в смазанные оливковым маслом формочки. Грибы помыть и порезать. Обжарить на сливочном масле вместе с мелко порезанным луком, добавить муку, тоненькой струйкой влить сметану, размешать и разлить по формочкам, в которых лежит рыба. Сверху посыпать тертым сыром. Закрыть формочки фольгой. Готовить на пару 30 минут. Подать, посыпав зеленью петрушки.